Глава 16. Баранщиков бросился искать помощи у нижегородского духовенства, которое, по его мнению, могло его защитить и даже обязано было задержать его высылку в Балахну, потому что его следовало еще исправить, как потурченного. Он хотел говеть и исповедаться во всем на духу и получить прощение в своих грехах. Но русское духовенство совсем не было так великодушно, как греческое, которое в раз исправило его в Иерусалиме и приштемпелевало. Нижегородские священники или были неопытны в этой практике, или же держали сторону общества и совсем не захотели принимать Баранщикова на исповедь, потому что он был обрезан и жил с женой в магометанском законе. Но все-таки по этому поводу возник вопрос. А пока об этом рассуждали, отправка Баранщикова в Балахну на соляные варницы замедлилась, а ему это и было нужно. Священники отослали его к нижегородскому архиерею, который выслушал его милостиво, но вопроса о причащении его не решил и, в свою очередь, припроводил Баранщикова к митрополиту новгородскому и Санкт-Петербургскому, Гавриилу. Вот это Баранщикову и было нужно. Он того и хотел, чтобы попасть в столицу, где он надеялся найти жалостливых покровителей, через которых может довести свое дело до самой Екатерины. Повели нашего странника в Петербург и представили его там Гавриилу. Митрополит Гавриил Попов был муж острый и резонабельный. Так, по крайней мере, аттестовала его Екатерина II, посвятившая ему книжку о Велизарии, с такими словами, что он добродетелью Велизарием сходен. Митрополит, сходный с Велизарием, действовал в духе времени и без затруднений разрешил сомнения нижегородского духовенства. Он велел Баранщикова в Петербурге отисповедовать и причастить. Таким образом, Баранщиков, воссоединенный уже с православием, благодатью священников греческих, теперь был закреплен в этом русскую благодатью и получил в этом доказательство, удостоверявшее, что в столице самые высшие особы светского и духовного чина приняли его сторону и отнеслись к нему совсем не так, как нижегородская серость. В удостоверении означенных счастливых событий Баранщиков выправил себе из Санкт-Петербургской духовной консистории билет и под защиту этого документа вернулся обратно в Нижний. Теперь он был уже не отурчонок, а чистый православный христианин и притом человек, известный многим вельможам Екатерины. После этого можно было надеяться, что нижегородцы уже не посмеют теперь выбирать с него свои долги и не погонят его в Балахну на варнице. Но нижегородцы ничем этим не прелестились. Они продолжали видеть в Баранщикове бродягу, за которого другие рабочие люди должны платить подати, да еще терпеть его мошеннические обманы. И потому они остались непреклонными и опять приступили со своими требованиями, чтобы послать его в Балахну на варнице. Баранщиков этого никак не ожидал и очень удивился, как простые купцы и мещане смеют умышлять над ним этакую грубость. Теперь он уже не робел, как было до представления его митрополиту, а писал в негодующем тоне. «Как? Это то самое общество, которое по призыву Минина Сухорукова готово было заложить жены детей и охотно верило Минину свои имения, чтобы он с Пожарским очистил Москву от поляков. И вот это, оно то самое общество, не следуя ни примеру благотворительного купца Кузьмы Сухорукова, ни указу ее императорского величества о банкротах и проторговавшихся купцах, беспокоит его Баранщикова, который остается по претерпении злоключений и несчастья в Америке, Азии, Европе и в своем Отечестве». Ну так он им себя покажет. Баранщиков составил себе сказку и отпечатал ее в Петербурге книжкой, из которой мы и взяли большинство поданных им о себе сведений. Книжка вышла в 1787 году, и издание ее сделано для тогдашнего времени очень опрятное и должно было стоить значительных денег. Следовательно, у Баранщикова были какие-то состоятельные друзья, которые помогали ему издать его глупую и лживую сказку, вместо того, чтобы заплатить его долги тем людям, которых он разорил своим беспутством. Знатные лица и самый пошлый проныра и плут, проштемпелеванные всякими знаками во свидетельство его измен вере, объединяются в одном действии, лишь бы создать положение наперекор положению закона гражданского. Это говорит много.